сравнил себя с актером. И Ахматова прибегла к такому сравнению. У поэта рампа торчит под ногами. Ламлайта холодное пламя его заклеймило чело. Мандельштам резче чувствовал противопоставленность актера и поэта. И я объясняю это тем, что он обращался к дальнему, а не к близко от него находящемуся слушателю. Именно поэтому он не мог ощутить рампы под ногами, а тем более своей освещенности Ламлайтом. Я плохо знаю театр, но кое-какие различия между актером и поэтом сразу бросаются в глаза. И в первую очередь отношения между актером и публикой, и между поэтом и читателем. Актер играет для зрительного зала. Он должен увлечь его за собой, заразить его чувствами, не своими, а того, кого он играет. Сергей Булгаков говорит, что актер провоцирует чувства зрителей. Поэт, как писал Мандельштам в письме к отцу, работает для себя, а читатель принимает или отвергает его труд. Поэт, работающий на читателя, принадлежит к разряду журнальной поэзии, как писал Мандельштам, то есть литературы, лишь имитирующей стихотворный размер. Поэт, конечно, связан со своими современниками, как всякий человек, но эта связь совсем иная, чем у актера, увлекающего за собой публику. Поэт не ведет за собой современников, но всегда знает, что сам является их отражением. Об этом сказано у Ахматовой. «Я – голос ваш, жар вашего дыхания, я – отражение вашего лица». Работа поэта – самопознание. Он всегда ищет разгадку жизни своей. Я боюсь дебри философии, но мне кажется, что где-то работа философа и поэта имеет нечто общее. И тот, и другой пытаются понять тайну своего «я» в мире вещей. А это возможно лишь путем взаимопроникновения субъекта и объекта. Внешний опыт поэта притворяется в частицу его духа, что-то меняя и обновляя в структуре личности, и тем самым становится предметом поэзии. Мне кажется, что возможно и обратное соотношение во времени. Опыт, становясь предметом поэзии, вносит изменения в структуру личности. Иначе говоря, стихотворение, рождаясь и воплощаясь в слова, раскрывает поэту глубинный смысл опыта. Наконец, бывают случаи, когда поэт готовится к опыту и предвосхищает его, тем самым постигая его сущность. Таков поэт, когда он упражняется в смерти, заранее умирает и останавливает время, чтобы тут же ощутить длящийся миг и вернуться к жизни. Не потому ли Мандельштам понимал вечность как длящийся миг? А в маленьком стихотворении, появившемся в связи с переводами 4 сонетов Петрарки, сказано: «Тысячу раз на дню себе на диво я должен умереть на самом деле и воскресаю также сверхобычно». Мандельштам слов на ветер не кидал. Все, о чем он говорит, было пережито им. И мне приходит в голову, что его незыблемая вера в воскресение, в будущую жизнь, основана на опыте, на действительно пережитой смерти и воскресении. Я разделяю его веру, хотя не знала ни смерти, ни воскресения, а только жизнь, реальную и радостную в любви, лишенную всякого смысла в период страха и ожидания.